Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 июля. По народному месяцу слову Сергий и Герман. Крапивные заговины. В канун Петрова дня, который празднуется 12 июля, молодежь долго не ложилась спать. Веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение Петров крест, корни его обладают разветвлением под углом в 90 градусов, чем и напоминают своеобразный крест. И вырвет это растение с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень тот и от любой напасти избавит, и к кладу приведет. У этого растения есть другое название – царь-трава. День 11 июля называли также крапивным заговением. По заверениям знающих людей, после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства, да и вкус не тот, поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы, последние в этом году. Крапиву крестьяне ценили за ее полезность, из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях. Они готовили отвар, который укрепляет волосы и предотвращает их выпадение. Хозяйки в этот день принимались ткать крапивный холст. Считалось, что вытканный перед Петровым днем он помогал от болей в пояснице. Волокно крапивы вполне могло конкурировать со льном и хлопком. Из крапивной ткани изготавливали крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка шила братьям рубашки из крапивы, основана на фактах. Верили, что молодая крапива разгоняет и чистит кровь. На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного глаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна. Очень полезны из крапивы веники в банях. Традиционно для их изготовления используется крапива двудомная. Крапивный веник нужно засушивать только в тени. Находясь на солнце, листья теряют цвет и все целебные свойства. Собирают крапиву для веников с мая по июль. Веники из нее вяжутся небольших размеров. Прежде чем пользоваться крапивным веником в бане, его нужно специально подготовить. Не нужно обдавать его кипятком, а просто надо облить теплой водой. Однако предварительно и тело нужно хорошенько разогреть в парилке. Хлестать кожу веником из крапивы необходимо очень осторожно, едва касаясь. Легкие ожоги от нее ускоряют кровообращение. Очень хорошо таким способом лечить ревматизм. Лечение крапивой поможет и людям, страдающим радикулитом, подагрой, а также при болях в спине и суставах. Для того, чтобы кожа стала эластичной, нежной и румяной, нужно использовать маленькую крапиву. В общем, крапива тонизирует, возбуждает и укрепляет весь организм. Веник из крапивы используется один раз. Целительные, лечебные, обережные свойства крапивы нельзя недооценить. Да что и говорить! Хороша она во многих сферах жизнедеятельности человека. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: упало по листу, а придет август, упадет по два, и готовились к осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. В этот день примечали: лес без ветра шумит, к дождю. Клен источает слезу, через трое-четверо суток будет дождь. Кукушка перестала куковать. Будет ранняя зима с большим количеством снега. И добавляли: ежели есть боли в суставах, да в пояснице, то крапива поможет, омолодит, почистит кровь и боль пройдет. Здравия, радости и крапива вам в помощь, славяне! Братья месяцы.